— пробормотал Брабан. «Вот дьявол! Уже полвосьмого!» Протявкал себе под нос Бренюир, глядя на карманные часы с секундной стрелкой. «А психология?» — спросил Брабан. «Разве психологу не нужен определенный опыт наблюдения за людьми? Все тоже заблуждение. Научная психология и психология, как ее понимает обыватель, — это абсолютно разные вещи. И только первое существенно на экзаменах». «Нам пора идти», — сказал Бренюир, доставая из кармана жилета мелочь. «За один круг плачу я», — сказал Брабан. Толю и его свояк ушли. Философ-обыватель остался один. Подошел Альфред. «Хорошая сегодня была погода», — сказал он. «Даже очень хорошая». «О да, можно сказать, что даже очень хорошая». «Послушайте, Альфред, что вы называете философией?» «Представьте себе, месье, что как-то раз один из молодых посетителей забыл на скамье философский трактат, пособие для экзамена на бакалавра, то есть, сами понимаете, солидный труд. Так вот, месье, оказалось, что это какая-то билиберда. Не говоря уж о том, что там было не все. Например, ни слова ни о магнетизме, ни о планетах, ни о статистике. Удивительно, правда? Кстати, месье, нескромный вопрос. То дело, о котором вы упоминали зимой, продвигается, спасибо. Надеюсь, что вы не ошиблись. Слишком мала была вероятность ошибиться, месье. Альфред, у меня новый проект. Проект громко сказано, но, в общем, скажите, это осуществится? Это началось сегодня? Да. Это тайна? Да. Деньги? Нет. Понимаю, понимаю. В каком месяце вы родились? В мае. Так у вас скоро день рождения? Не напоминайте. Альфред заглянул в свой блокнотик. 9 шансов из 10. Вы получите желаемое. Мсье Брабан улыбнулся. Я бы предложил вам выпить со мной. Здесь это не принято, мсье. Знаю, знаю. Мсье может оставить чаевые. Мсье Брабан улыбнулся. Значит, все удастся? И подумал, Белошвейка, Белошвейка, Белошвейка, Белошвейка. Знаете, что называют философией в Сорбонне? Продолжил Брабан. Социологию, логику и прочее в этом роде. Но о том, как надо жить... What? От английского what? Что? Ни слова. Как раз об этом я и говорил, мсье. Ну вот видите. Он протянул Альфреду 2 бумажки по 5 франков. Благодарю вас, мсье. Планеты никогда не ошибаются. Хочется верить. Хочется верить. И он бодро вышел, неся котелок на голове. Глава 9. Его имени нигде не было, значит, он провалился. Это его особо не удивило. Он безучастно смотрел на список, словно искал имя какого-нибудь друга. Удовольствие или досада окружающих внушали ему лишь презрение. С безразличным видом он отправился прочь. Чуть поодаль ему встретился субъект, в котором, как ему показалось, он узнал Роэля. Он сомневался из-за своей близорукости, но субъект подошел к нему. «Тюкден, надо же! Как поживаете?» «Ничего, благодарю». «Вы сдали?» «Сейчас выясню». «А я провалился», — сказал Тюкден. «Что сдавали?» «Общую философию и логику». «А я записался на психологию и социологию». Тюкден повернул обратно вслед за Роэлем. Тот просмотрел списки допущенных к устному туру. «Так и есть. Провал», — сказал он. «Оба экзамена?» «Оба. Бренюир допущен к психологии». «Неудивительно», — с презрением сказал Тюкден. «А Ублен?» «Я не обратил внимания». «Его тоже засыпали, вот гадство». В этом году засыпали уйму народу. Хотят поднять уровень образования. Насмешили. «Что вы сейчас собирались делать?» — спросил Роэль. «Ничего определенного. Можно пойти в Люксембургский сад». Роэль слышал от Бренюира, будто Тюкден интересуется современной поэзией, а поскольку они оба только что провалились, он готов был испытывать к нему симпатию. Они прошли мимо шляпного магазина, где был выставлен портрет с автографом боксера Жоржа Карпентьера.